Злодеяние Джейкоба Марбера. 1874 год. Глава 29. Мужчина, ребенок, монстр. Над головой простиралось серое сумеречное небо. Джейкоб Марбер без рубашки и жилета стоял посреди медленно текущей реки где-то в Шотландии, разглядывая слабые серебристые отблески на воде и размышляя о том, что он уже не принадлежит к миру живых. Его окружала странная дымка, дар Другра. Исходящая от его кожи, она словно стала частью его самого, но в то же время казалась чужой и напоминала дыхание мертвеца. Он так долго, месяц за месяцем, блуждал по ту сторону Орсина, что теперь мир людей казался ему чужим, маленьким, слишком ограниченным. Он уже не был невинен, но еще не совершил худшего из того, на что теперь был способен. Вода была невероятно холодной. Ноги и бедра будто покалывали иголки. Джейкоб вздрогнул. «Это их мир», — подумал он, — и отвернулся. Он нашел своего брата. Нашел в том, другом мире, как и обещал Другр. И теперь время уже не отмотать назад, воспоминания не забыть, придется жить с тем, что он увидел. Встреча ничего не решила и ничего не исправила. Бертольд трижды три ночи подряд приходил к нему по краю тьмы, призванный скорбью Джейкоба, как рябь воздуха, как возникшая сама собой печаль. Брат выглядел все тем же мальчиком. Он перестал расти, застыв в том самом возрасте, в котором умер, с бледными нежными щеками, с потерявшими цвет русыми волосами. Увидев лицо, которое он так любил, и которое не надеялся увидеть снова, Джейкоб разрыдался. Он просил, он умолял, рассказывал об их детстве в Вене, о монахинях в приюте, о фабрике, о днях, проведенных на улице. На третью ночь он тихим голосом рассказал брату о его собственной смерти, и Бертольд, казалось, на мгновение узнал его. Но понимание исчезло так же быстро, как и появилось, и брат продолжил просто стоять, глотая воздух и вытаращив пустые глаза. Тогда друг рассказал ему: «Он забыл тебя, уже слишком поздно. Теперь его не спасти». Джейкоб дышал медленно, вспоминая. Отсюда с реки в сумерках виднелись дорога и мост. Он осмотрелся, так как ожидал погони, но ничего не увидел. Среди деревьев еще не нашли карету, мертвых лошадей и мертвого кучера. Его никто не преследовал. Джейкоб вышел из реки. Холодные мокрые брюки прилипли к ногам. На ветке куста висело его пальто. Он поднял лицо, услышав в голове знакомый голос. «Уже почти пора, Джейкоб. Ты готов?» На илистом берегу сидел Другр, звероподобный, дикий, не в том виде, в котором он впервые предстал перед ним. Теперь это была не бледная красивая женщина, а громадная лохматая клыкастая тварь. Она завороженно смотрела в воду на собственное отражение, а позади нее в низких зарослях стояли, притаившись, двое детей, которых она просила доставить к ней. Джейкоб ощущал ее нетерпение. «Неужели нет другого способа?» — тихо спросил он. Она не ответила. Детям было на вид лет 13-14. Мальчик и девочка, возможно, брат и сестра. Он перехватил их по пути в Карндейл. Конечно же, это были таланты, которых отправили на север из лондонского дома миссис Харрогейт, как раньше делал и он сам. Например, когда нашел ту японскую девочку с талантом пыли, Камаку, и еще одну проказницу-невидимку. Вспомнив о них, он почувствовал слабый укол сожаления, грусти. Но потом это чувство прошло. Он специально решил не узнавать имена этих детей, не стал их расспрашивать. Он не хотел ничего выяснять о них. Он понимал, что должен испытывать отвращение, зная о том, что Другр собирается с ними сделать. Но ничего не чувствовал. Дети казались ему будто бесплотными, нематериальными, словно через них, как свет, проходило время, будто они могли раствориться в любой момент. Действительно, он слишком долго пробыл в том, другом мире. Теперь его сильнее тянуло к женщине Другру. Она стала частью его, как и он ее. По крайней мере, так он это воспринимал. Он чувствовал все ее желания, ее страхи как свои собственные или почти так, будто они были темной стороной его стремлений. Например, он ощущал голод, который она испытывала, глядя на этих двух ребят, чувствуя их таланты. В этом мире она была слаба, пока что слаба. Она поглотит этих двух детей, опустошит их, а потом сделает то, к чему так стремится, ослабит защиту глификов Карендейле, чтобы Джейкоб мог похитить мальчика. «Ты уверен, что сможешь проникнуть внутрь?» «Я все устроил», — ответил он. «Этот ребенок — все, Джейкоб. Ты должен доставить его ко мне и не должен меня подвести». Джейкоб встретился с другом взглядом и кивнул. Его, сияющего мальчика без имени. Ребенка, которого Генри Бергост украл и теперь держит под замком в Карендейле, чтобы использовать, как Джейкоб опасался, в своих зловещих целях. Он не знал всего, на что способен этот мальчик, но ему было известно достаточно, чтобы он мог понять ужас его предстоящей жизни. И хотя Джейкоб не чувствовал ничего человеческого, в том числе и жалости, но он сопереживал этому малышу. Он держал его в руках, гладил по нежной щечке, ощущал свое с ним родство и даже некое подобие любви и думал: «Ты похож на меня. Мы одинаковы». И он пообещал мальчику, что тот не будет страдать в детстве, как страдал он сам. Другер же ни о чем этом не догадывался. И потому Джейкоб боялся, что существо узнает о его намерениях, о его предательстве, боялся, что у него ничего не получится, и боялся последствий как для себя самого, так и для сияющего мальчика. Ведь он вовсе не собирался приносить его этой твари. Он собирался увести его далеко-далеко, туда, где никто не сможет причинить ему вреда, ни Бергос, ни Другер, ни кто-либо еще. Небо потемнело. Час приближался. В сумерках Другер повернулся к детям, в страхе прижавшимся друг к другу с ужасом в глазах. Они уже устали кричать, их голоса охрипли. «Ступай», — сказала тварь Джейкобу, отпуская его. «Я буду сдерживать стражей, пока смогу». Он пошел. Не было слышно ни криков, ни плача. Но все время, пока Джейкоб поднимался от реки к Карендейлу, к находящемуся там ребенку, в ушах у него стояло жадное чавканье Другера. В большой, хорошо обставленной комнате на верхнем этаже восточного крыла Карендейла с видом на глубокое озеро раздался стук в дверь. Качавшая расположенную у окна колыбель кормилица встала с кресла. Она и сама была еще почти ребенком, если бы не налитые молоком груди, которые она поспешно спрятала под блузку. Спадавшие на лицо черные волосы, до недавних пор предмет зависти всех деревенских девушек, она заправила под чепец. Кормилица знала, что теперь малыш будет спать, пока она не заснет сама, а затем проснется и заплачет, успокоившись только когда она снова примется расхаживать по комнате, укачивая его. Но она все равно любила этого милого малыша, ставшего для нее таким дорогим. Девушка осторожно задернула опоясывавший кроватку балдахин, за которым мирно посапывал ребенок. Ее звали Сьюзен Кроули, и раньше она работала на Карендейльской кухне, пока год назад не забеременела от женатого молочника из долины. Она сделала все возможное, чтобы на французский манер избавиться от ребенка, но ничего не помогло, и беременность продлилась до конца. А когда Сьюзен родила, то полюбила свою крошечную дочурку, которую, видимо, в качестве своеобразного наказания, сразу забрал Господь. Теперь эта маленькая девочка, 9 месяцев назад скончавшаяся от лихорадки, спала вечным сном на церковном дворе в Абердине, а Сьюзен все еще каждую ночь плакала от боли, хотя прошло уже почти 7 месяцев с тех пор, как ее взяли на место кормилицы для мальчика-подкидыша. Мальчика, не похожего на других детей. Мальчика, сиявшего странным голубым светом. Сьюзен не знала причин этого сияния, не догадывалась о его значении. В том, что она видела, не было никакого вреда, никакой опасности, только красота. Но она заметила, как смотрит на ребенка Генри Бергост, со смесью страха и очарования, и понимала, что этот мальчик особенный. Тихий стук в дверь повторился. Это был доктор. Он стоял в коридоре, и настенные светильники отбрасывали на его грубое лицо причудливые тени. Долгое время он смотрел только на Сьюзен. Этот человек ей не нравился. Никогда не нравился. Дело было не только в его серых глазах, в которых отражались отблески камина, не в том, как жутко они следили за каждым ее движением. Дело было в чем-то едва различимом, неуловимом, будто аромат. Аромат темной подозрительности. Она посторонилась, он вошел, протянув ей шляпу. Она взяла ее и продолжила стоять чуть в стороне от двери. «Значит, он спит», — сказал Бергост, поглаживая белую бороду и бакенбарды. «Да, сэр», — ответила Сьюзен, приседая. Он прошел дальше мимо нее, высокий, могучий, в безупречном костюме, со старомодными усами и длинными волосами до плеч, чем-то похожий на ее дедушку и его товарищей, которых она иногда видела малышкой. Сьюзен понимала, что он очень стар, гораздо старше, чем кажется на первый взгляд, хотя и не знала его точного возраста. У этого ученого, доктора, были темные секреты и неестественные способности, как и у всех обитателей Карндейла. Невозможно было жить в институте, не замечая, что в его стенах творится нечто противоестественное. Откуда именно взялся ребенок, Бергост не говорил. Но до Сьюзен доходили слухи, обрывки разговоров, и она поняла, что это как-то связано с повелителем пыли по имени Марбер, о котором старались не распространяться и который пугал даже старых талантов. Других младенцев в Карндейле никогда не было. Самому младшему мальчику здесь было 9 лет, и он уже давно умел самостоятельно о себе позаботиться, даже сам менял постельное белье. Доктор Бергост медленно отодвинул занавеску и встал над кроваткой. Он дал мальчику такое же имя, как у него самого – Генри, но никогда не называл его им, как и Сьюзен, которая считала, что это имя для сурового и самолюбивого человека ему не подходит. Оно казалось ей больше похожим на своеобразную печать на документе о собственничестве, чем на имя живого человека. «Хотите подержать его?» – не без лукавства спросила она, – так как прекрасно знала ответ. Доктор Бергост никогда не брал ребенка на руки и даже не прикасался к нему. Вот и теперь на его лице промелькнула тревога. Он обернулся. «Мальчик выглядит здоровым, мисс Кроули», — буркнул он. «Вы хорошо справляетесь со своими обязанностями. Примите мою благодарность». «Спасибо, сэр». «Нелегко должно быть постоянно находиться в одиночестве». «Не думаю, что он возражает против одиночества, сэр». «Я имею в виду вас, мисс Кроули». Если бы подобное ей сказал любой другой человек, она бы сочла это в лучшем случае любезностью, а в худшем – чрезмерной прямолинейностью. Но доктор Бергост не вкладывал в эти слова ни тот, ни другой смысл, просто констатировал факт. «О, мне вовсе не трудно, сэр. Мне нравится его компания». Доктор еще немного постоял, отвернувшись от нее и глядя на малыша. «Мой мальчик», — прошептал он, а затем вышел обратно в прихожую. Сьюзен последовала за ним. «Мисс Дэвиншоу сказала, что вам требуется еще уголь и свечи», — спросил он, когда занавеска колыбели снова оказалась задернута, и они отошли от спящего ребенка. «Я прослежу, чтобы их прислали». «Да, мальчику нужно тепло». «Еще мисс Дэвиншоу сказала мне, что вы плохо едите». Сьюзен покраснела. «Все в порядке, сэр, я просто немного устала. Этого следовало ожидать». Он поморщился. «Я должен вам кое-что сказать, мисс Кроули. Решение было принято только что, но, думаю, вам лучше узнать об этом сразу». Серые глаза Бергоста буравили ее насквозь, и она отвела взгляд. «Мальчик не может больше оставаться здесь, в Карндейле. Его нужно отослать в другое место. Я бы хотел, чтобы вы поехали с ним, если не имеете ничего против». Она подняла голову. «Отослать? Но он же еще такой маленький, доктор Бергост». «Ничего не поделаешь. Я уже написал несколько писем с запросом и жду ответа. У меня на примете два возможных места назначения. довольно отдаленные. «Но почему, сэр?» Доктор Бергост подошел к окну, раздвинул одной рукой муслиновые занавески и уставился в сгущающуюся темноту. Сьюзен подошла к стене, чтобы зажечь свечи. Доктор мягко заговорил. «Потому что мальчику небезопасно находиться здесь, мисс Кроули. Как, впрочем, и где-либо еще. Его нужно спрятать, прежде чем до него доберутся». Она посмотрела на него с удивлением. «Кто доберется?» Но на этот вопрос он не ответил. В то же время в кресле, расположенном в вестибюле Карндейла, сцепив опущенные на колени руки и слушая, как в углу комнаты бьют часы, сидела Эбигейл Дэвиншоу. Она уже почти час ждала из Эдинбурга карету, в которой ехали двое ее новых подопечных, близнецы Галли и Радха, проделавшие огромный путь, чтобы добраться до института. Она знала только то, что ей сообщила миссис Харрогейт. Дети приехали из Калькутты. Они были куплены мистером Колтоном у торговца специями и почти ничего не знали о своих талантах. По приезде в Лондон ребят встретила миссис Харрогейт. Их багаж задержали на таможне в Грейвсенде, и мистер Колтон согласился проводить их на поезд, когда чемоданы, наконец, доставили. Эбигейл Дэвиншоу не нравилось, когда дети путешествовали без сопровождения. Все равно, что распахнуть двери своего дома перед неприятностями, как сказал бы ее дед. Однако так в Карндейле было принято еще задолго до ее приезда сюда, и все дети всегда добирались до института вовремя целыми и невредимыми. Так кто она такая, чтобы требовать для них сопровождения? При звуке приближающихся шагов она подняла голову. «Добрый вечер, миссис Харрогейт». «Добрый вечер, мисс Дэвиншоу», — ответила та. «Я ищу доктора Бергоста. Он здесь не проходил?» Она помолчала. «Ждете новичков? Они еще не приехали?» Эбигейл Дэвиншоу склонила голову. «Как видите». «Ну что ж, я уверена, экипаж скоро прибудет. В конце концов, им правит мистер Богет, а он доставляет из Эдинбурга вновь прибывших со времен моего покойного мужа, и ни разу нас не подвел. Возможно, на дороге возникли какие-то трудности или что-то случилось с лошадьми, но скоро он будет здесь, я уверена». Протянула мисс Дэвиншоу, так как для ее опытного уха ответ миссис Харрогейт прозвучал не слишком убедительно. Наступило долгое неловкое молчание. Из коридора наверху негромко донесся топот детских ног. Миссис Харрогейт прочистила горло и дотронулась до рукава мисс Дэвиншоу. «Насколько они опаздывают?» «На 56 минут». «Ох», — вздохнула миссис Харрогейт. «А где мистер Ластер?» «В сторожке его нет, я только что оттуда. Если есть какие-то новости, то он их уже получил». «Никаких новостей, миссис Харрогейт. Экипаж просто опаздывает». «Вы можете и дальше сидеть, сложа руки, ожидая новостей, мисс Дэвиншоу». В голосе женщины послышались стальные нотки. «Но я не собираюсь бездействовать. Пойду расспрошу мистера Ластера. Я сообщу вам, если узнаю какие-либо новости». Эбигейл Дэвиншоу склонила голову. Последовало долгое молчание. «Доброго вечера», — наконец произнесла миссис Харрогейт. «И вам того же». Эбигейл отвернулась и, спокойно дыша, прислушалась к шагам своей старшей коллеги, которая пересекла вестибюль и направилась во двор, к сторожке Уолтера Ластера. И только когда входная дверь с грохотом захлопнулась, Эбигейл, убедившись, что осталась одна, позволила себе состроить недовольную гримасу. Карета никогда не опаздывала. Уолтер Ластер нетерпеливо закрыл за собой дверь сторожки и запер ее на ключ. Затем он поспешил через двор к черному входу, бросая по сторонам настороженные взгляды. На улице темнело. Никто не видел, как он ушел. Он наблюдал за той женщиной из Лондона, миссис Харрогейт, в черном платье и с закрытым вуалью лицом, которое, казалось, не сводило с него глаз, как будто она что-то знает. У черного входа он остановился и быстро прижал ко рту платок, заглушая кашель. Внутри у него все сжалось от боли. Когда он убрал платок, даже в слабом свете, льющемся из окон поместья, было видно, что он испачкан кровью. Во рту и на губах стоял привкус железа. Экипаж из Эдинбурга не прибыл. Это был знак. Сердце Уолтера колотилось, он тихо покачал головой, перебирая связку ключей в поисках нужного. Нужно было спешить. Если все идет так, как ему говорили, то Джейкоб приедет в течение часа. Наконец он нашел нужный ключ, отпер замок, проскользнул внутрь и прислушался. За дверью никого не было. Поспешно пройдя через задние коридоры, он спустился по ступенькам в холодный подвал и отыскал старый фонарь, который ранее спрятал за полкой. Чиркнув спичкой, Уолтер зажег его, повернувшись лицом ко входу. «Джейкоб! Джейкоб! Его единственный друг!» Уолтер, невысокий, сутулый из-за полученной в детстве травмы, всю жизнь страдал от одиночества. У него были длинные жирные волосы, которые он раз в месяц собственноручно стриг садовыми ножницами, маленькие руки и лишь два зуба. Он настороженно наблюдал за живущими в Карндейле детьми, стараясь держаться от них подальше. Ему не нравились их насмешки, и он опасался их неестественных способностей. Но большинство обитателей Карндейла не обращало на него внимания. Для них он был всего лишь чудаковатым мистером Ластером, который живет в сторожке и следит за приездом гостей и доставкой продуктов. Но Джейкоб не был таким, о нет. Джейкоба, когда тот оказался в Карндейле, сразу же потянуло к Уолтеру, или Уолтера потянуло к нему, трудно сказать точно. И дело было не только в том, что они оба отличались от остальных и оба страдали от одиночества. Нет, это была более глубокая связь, не похожая на дружбу, скорее на братскую привязанность. По крайней мере, так всегда казалось Уолтеру. Когда Джейкоб уехал и не вернулся, Уолтер понял, что случилось что-то плохое. Наблюдая за тем, как мистер Колтон уезжает в карете в Эдинбург, он с трудом скрывал свою неприязнь. Возможно, этот человек обидел Джейкоба или даже убил его, бросив тело в каком-нибудь переулке. Конечно, Колтон явно один из тех, кто на такое способен. Примерно в то же время проявилась болезнь. Чахотка. Однажды зимой Уолтер резко кашлянул в ладонь, и на ней осталась кровь. Он сразу понял, что это значит. Оставался год или пять, неважно. Рано или поздно болезнь убьет его. Но потом пришли сны. Джейкоб, что-то нашептывающий ему на ухо, навещающий его, спокойно сидящий рядом с ним. Его старый друг, его единственный друг. Он обещал помочь ему, обещал сделать его лучше, здоровым и больше не одиноким. Говорил, что вернется в Карндейл и на этот раз, уезжая, возьмет его с собой. Где-то наверху открылась дверь кладовой. Уолтер стоял очень тихо, подняв фонарь и прислушиваясь, а затем направился к полкам, вырубленным прямо в стене подвала. Едва он нащупал на третьей из них защелку, как полка плавно, словно по рельсам, скользнула вперед, а затем отъехала в сторону. В лицо ему хлынул порыв влажного зловония. Уолтер посмотрел вниз, в кромешную тьму туннеля, идеально круглого, как будто его проделали огромным промышленным буром. Беспокойно облизал губы. Джейкоб ждет его, полагается на него. Подняв фонарь, Уолтер поспешил вперед. Иногда по ночам Генри Бергест бродил по неосвещенным залам Карндейла, вглядываясь в темноту, ощущая кожей движение воздуха, чувствуя, как вокруг и сквозь него бежит время, похожее на струйки утекающего сквозь пальцы песка, и ему казалось, что его тело постепенно разлагается. Старение. Вот что это было. За несколько десятилетий он так и не привык к нему. Он обычно надевал жилет и рубашку с длинными рукавами и жестким воротником и бродил так мимо закрытых дверей, мимо увешанных гравюрами стен, мимо шкафов с акварелями на полках. Все в темноте сливалось в странную однообразную массу. Он погружался в свои воспоминания о садящемся над устьем Нила солнце, уносясь в те далекие годы, когда египтянам еще не были знакомы британские военные корабли, когда воздух в джунглях Новой Испании был пропитан запахом гниющих фруктов. Он вспоминал погибших, коллег, друзей. Некоторые из них добились больших успехов в науке. Постепенно, на протяжении веков, его привязанности ослабевали. Он давно уже был одинок и лишь наблюдал старение и смерть тех, кто, покидая его, оставлял в том уголке его сердца, где когда-то жила любовь, только боль. Когда-то у него были родители. Они умерли много веков назад. Был брат, были даже жена и ребенок. Маленькая девочка, как же ее звали, которая любила белые цветы и делала его счастливым. Все их лица давно стерлись из его памяти, и вспоминать о них сейчас было все равно, что перелистывать страницы книги, написанной кем-то другим. Давным-давно ему сказали, что все таланты, даже самые могущественные Хайланы, стареют и умирают. Он ждал этого, но так и не старел. Вместо этого он, как Генри со спокойной отрешенностью рассуждал, медленно портился изнутри. Портился, как залежалый фрукт, чернее и разлагаясь, распространяя гниль, пока его внешность не утратила связи с тем, что находилось внутри. Когда живешь достаточно долго, то перестаешь быть человеком, перестаешь понимать все, что наполняет сердце, ибо оно создано временем и им же поглощается, поглощается осознанием конечности своей жизни, а Бергост не мог умереть. Разве что теперь мог. «Вот в чем заключается самая жестокость», — думал он, спускаясь по лестнице и проходя через нижние залы. Он был величайшим талантом, тем, кто должен был продолжать существовать. Именно он и никто другой видел и познал истинную силу. Лишь однажды он разглядел талант, подобный своему, в другом создании, в древнем существе под названием Другар, принявшем облик женщины, до опьянения прекрасной, но пугающей. Она была преисполнена абсолютной, глубокой, нечеловеческой чистоты, и Бергост ненавидел ее, но желал. Он знал, что Другар, как и Джейкоб, преследует ребенка. А еще давным-давно один глифик из Болгарии предсказал, что однажды в другом мире, в стране мертвых, родится живой ребенок, который разрежет ткань миров, перестроив таланты по своему образу и подобию. Темный талант. Бергост долгие годы охотился за этим ребенком, расходуя при этом собственную силу. И вот теперь, благодаря Джейкобу, мальчик был найден. Найден и находился в безопасности. Однако Генри был уже слишком слаб, чтобы что-то с ним сделать. Слишком слаб, чтобы использовать его так, как ему было нужно, как он хотел. Осознавать это было горько. Его талант улетучился. Он больше не мог исцелять, и теперь у него не оставалось ничего, кроме долгой и мучительной боли увядания. Осознание этого наполняло его невыносимой яростью.